Это такие часто встречающиеся симптомы, как застенчивость, стеснительность, зажатость, ощущение неполноценности, закомплексованность, робость. Проверить, насколько они свойственны вам, поможет несложный тест. Первое. Бывало ли, чтобы вы покупали вещь только потому, что вам трудно было сказать «нет» продавцу? Второе. Если кто-либо громко разговаривает в общественном транспорте или в театре, стесняетесь ли вы попросить его быть потише? Третье. Трудно ли вам спросить о чем-нибудь незнакомого человека? Четвертое. Испытываете ли вы напряжение при необходимости поддерживать разговор в малознакомой компании? Пятое. Неловко ли вам критиковать друзей, если они, очевидно, не правы? Шестое. Оказываетесь ли вы в замешательстве, не зная, что ответить, если вам делают комплимент? Седьмое. Часто ли вы чувствуете, что люди используют вас в своих интересах? Восьмое. Трудно ли вам отказать хорошему знакомому, когда вы понимаете, что его просьба неразумна? Девятое. Бывает ли, что вам неудобно отказаться дать свой номер телефона при настойчивой просьбе, если вы не хотите поддерживать знакомство? Десятое. Считают ли вас ваши дети или подчиненные по службе слишком мягким? Одиннадцатое. Чувствуете ли вы зажатость и трудность спонтанного самовыражения в интимных отношениях? Двенадцатое. Предпочитаете ли вы чаще подавлять свои чувства, вместо того, чтобы открыто и искренне выражать их? Американские психологи, разработавшие этот психологический тест, считают, что если вы ответили «да» больше, чем на три вопроса, можно предположить, что вам свойственна выраженная неуверенность в себе и, возможно, низкая самооценка. В результате в вашей жизни могут накапливаться проблемы и неудачи. Откуда происходит комплекс подобных расстройств? В различных психологических школах существуют свои объяснения. Психоаналитик понимает болезненную застенчивость как чрезмерное давление сверх-я, то есть той части психики, которая соответствует нашим идеальным представлениям о себе и является нашим внутренним совестливым контролером. Представители бихевиорального направления воспримут неуверенность в себе как следствие поведения, которому человек был научен в детстве и которое поначалу было выгодным для него. Может быть, родители или воспитатели поощряли скромность, уступчивость и послушание до такой степени, что эти особенности стали чертами характера. Экзистенциально ориентированные психологи могут предложить концепцию тревожности как недолюбленности. Полноценно живущему человеку свойственно внутреннее принятие себя как любимого другими людьми, судьбой или высшей силой. Те, кто испытывает дефицит любимости или, что то же самое, у кого снижена самооценка, всегда будут искать подтверждение своей ценности в глазах других. Отсюда постоянное тревожное ожидание того, что они будут отвергнуты, унижены, высмеяны, не поняты. В преодолении болезненной застенчивости эти подходы одинаково ценны и взаимодополняют друг друга. Хороший психоанализ поможет обнаружить, когда и почему надсознание стало подавлять сознание. В бихевиоральной терапии разработано немало эффективных упражнений для тренинга уверенности в себе. Экзистенциональный подход предусматривает совместный с терапевтом-спутником увлекательный поиск ресурсов добра и любви в себе, опыт отслеживания своих состояний и реакции окружающих. Как правило, назначение психотропных средств, повышающих настроение, не показано при подобных состояниях. Действительно, в нашей культуре распространен мотив «выпить для храбрости». Те, кому это знакомо, знают, что проблему таким путем не решить. Напротив, став смелым после принятия своей дозы, человек потом расплачивается обострением присущей ему тревожности. А вот хорошая психотерапия для него – инструмент улучшения качества жизни. Лучше, если такая терапия будет интегративной, то есть включит в себя техники из различных теоретических психоаналитических подходов и упражнения по социальной адаптации. Например, задание поздороваться с тремя первыми встречными утром и даже духовные методы. Великий православный подвижник отец Иоанн Кронштадтский писал, что святого от обычного человека отделяет лишь степень решимости стать святым. И именно духовно ориентированный подход предполагает личностный рост как освобождение от невротических симптомов через любовь к себе и своей судьбе, через умение мудро распознавать внешние обстоятельства как приглашение к диалогу с тайной, стоящей за обыденностью вещей и событий. И знаете что? Если вы замечаете, что ваша застенчивость мешает вам, если вы страдаете от того, что не можете легко и свободно действовать в каких-то ситуациях, не позволяйте вашему характеру портить вашу жизнь. Пока вы живы, вы способны изменять себя. Совершенно недостижимо, и это нормально. Есть такой термин «перфекционизм», что означает повышенную требовательность к себе, стремление быть во всем совершенством. Это качество при всей социальной одобренности ограждает от жизни и не дает в полной мере ей наслаждаться. Теперь тест. Примерьте на себя следующие ситуации. В зависимости от совпадения ответьте. Именно так. 2 балла. Когда как? 1 балл. Ничего похожего. 0 баллов. 1. Мне хочется возобновить общение с женщиной, с которой я была дружна много лет назад. Но всякий раз, собираясь ей написать, я отказываюсь от этой мысли, потому что кажется невозможным описать в письме все, что произошло за прошедшие годы. 2. После неудавшегося контакта с деловым партнером я страшно расстраиваюсь, и потом неделями все перебираю мысленно, что сказала и сделала не так. 3. Если мне приходится сменить работу, я откладываю поиск новой до тех пор, пока не достигну определенных промежуточных целей. Например, сначала я должна похудеть, чтобы быть в отличной форме при разговоре с будущим начальством. 4. Если кто-нибудь из коллег ведет себя резко и оскорбительно по отношению ко мне, я сержусь на себя за то, что позволяю себя ранить. Я говорю себе, это следует пережить, не обращая внимания. 5. Поскольку мне не безразличны окружающие меня люди и мои отношения с ними, я несчастна, если кто-либо, все равно кто, не отвечает взаимной привязанностью. Мне становится не по себе, и я изо всех сил стараюсь быть особенно любезной, оказывать услуги, короче, делаю все, чтобы завоевать расположение этого человека. Шестое. Если я позвала гостей и перед самым их приходом залила скатерть, так что пришлось ее сменить, и салфетки оказались не в тон, я ужасно расстраиваюсь. Стол не так красив, как мне хотелось, и даже гости не в радость. Седьмое. Я никогда не успокаиваюсь на достигнутом и, добившись чего-то, сразу ставлю себе новую цель. Восьмое. На службе я либо избегаю участия в рабочих совещаниях типа мозговой атаки, потому что предпочитаю тщательно обдумывать свои идеи и предлагать для обсуждения только лучшие из них, либо готовлюсь, как сумасшедшая. Девятое. Если в разгар выполнения важной работы я потеряла свою любимую ручку, я не смогу продолжать, пока не найду ее. Десятое. Если я окончу какой-нибудь учебный курс, например, по ручному вязанию, чтобы затем продавать свои вещи, и в следующие полгода мне это не удастся, я буду чувствовать себя опустошенной, даже если занятия сами по себе были увлекательны. Одиннадцатое. Если, сидя на диете, я вдруг срываюсь и позволяю себе порцию мороженого, чувствую потом себя такой виноватой, что начинаю весь курс сначала. Двенадцатое. Если в моем ближайшем окружении есть человек, на которого хочется производить впечатление, мужчина, который нравится, или некто полезный по работе, я все время начеку и либо стараюсь сказать именно то, что нужно, либо же замыкаюсь. Тринадцатое. Если мне предстоит выступать перед аудиторией, и я из-за этого волнуюсь, то сержусь на себя за то, что не в силах справиться со своей нервозностью. Четырнадцатое. Если приятельница, которой предстоит операция, попросила меня взять выходной, чтобы побыть с ней, а я никак не могу этого сделать, потому что занята по работе, я чрезвычайно огорчаюсь и чувствую себя плохим другом. Пятнадцатое. Перед праздниками я ужасно волнуюсь из-за подарков и целыми неделями не могу решить, что же кому преподнести. Теперь подсчитаем очки. 21-30 очков. Вы очень близки к тому, чтобы сделать из стремления к совершенству культ. Поэтому неизбежно в своих ожиданиях проявляйте некоторую зашоренность, негибкость. При этом эмоционально страдаете, когда не соответствуете тому, чего ждете. 11-20 очков. Пожалуй, вы устанавливаете своим чаянием слишком тесные границы. Стоит подумать о том, стремитесь ли вы к совершенству в целом или склонны к этому лишь в определенных сферах своей жизни. 0-10 очков. Стандарты поведения и способы их осуществления достаточно реальны. Комплекс отличника как стиль мышления не доминирует в вашем сознании. Теперь разберем полеты наших притязаний. Слишком высокая требовательность к себе проявляется разнообразно. Некоторые люди жаждут совершенства лишь в определенных областях, либо в работе, либо в личной жизни. Но когда перфекционизм во весь голос заявляет о себе, это может привести к поражению. В подоплеке нереальные взгляды на собственное «я» и на жизнь в целом. Отличник превращает стремление высоким стандартам в нереалистическую склонность к болезненной эмоциональной реакции на неудачу. Таким людям недостает гибкости в определении того, что приемлемо. Если что-то не соответствует ожиданиям, то человек расстраивается, расклеивается, впадает в депрессию. Люди, стремление которых к совершенству зиждется на здоровой основе, отличаются тем, что при срывах у них хватает духу попробовать еще раз. Неудачник знает, как потратить то, что он получит в случае успеха. Удачник знает, что он будет делать в случае неудачи. Отличник чувствует себя подавленным и даже парализованным неудачей. Это нормально. Ждать от работы хороших результатов, но вы не должны понукать себя. Я обязана выложиться. Такой настрой не позволяет ощутить, что само продвижение к цели есть прекрасная и необходимая часть бытия. Еще раз взгляните на свои ответы. Попробуйте установить, нет ли у вас чрезмерного стремления к совершенству какой-либо особой направленности. Вот трактовка отдельных вопросов текста, которая поможет разобраться в этом. Нереалистические ожидания, недостижимые цели, вопросы 5 и 14. Перфекционалисты предпочитают себе ненужное беспокойство и, по сути, готовят поражение уже тем, что ставят недоступную цель. Желание нравиться всем и всегда быть готовой к услугам друзьям неразумно, ибо не принимает во внимание неизбежность жизненных конфликтов и неудач. Вы не стодолларовая бумажка. Негибкость. Вопросы 1 и 3. Человек, который ставит слишком высокие цели в самосовершенствовании, избегает действия, потому что боится посредственного результата. Он не видит бесконечного множества вариантов в диапазоне ничего не делания, безупречный результат. В письме к старой знакомой вовсе не обязательно рассказывать обо всем, что было. Простой фразой «часто думаю о тебе и хочу связать ниточку нашей дружбы» вполне достаточно. Установка на то, что нельзя приступить к делу, пока не все в ажуре, как в вопросе 3, еще одно проявление негибкости. Можно что-то делать, что-то не делать, но вы откладываете и то, что остро нуждается в действии. Пристрастие к деталям и точности, вопросы 9 и 15. Болезненное желание делать все, как должно, может привести к тому, что вы истратите неоправданно много сил и времени. Бессмысленно расходуя энергию, вы лишаете себя радости делать подарки и рискуете погубить рабочий настрой в поисках любимой ручки. Страх себя выдать, вопросы 8 и 12. Отличники придерживаются мнения, что их любят только если они безупречны. Это приводит к чрезмерному самоконтролю при общении с окружающими, к отсутствию спонтанности в отношениях. Результатом может стать отчуждение, потому что человек, стремящийся выглядеть безупречно, со стороны кажется суровым, лишенным юмора. Неспособность признать свои достоинства и радоваться им. Вопрос 7. Вы строго ограничиваете число праздников в своей жизни, дней, когда вам хорошо, и вы довольны собой, если полагаете, что то, к чему следует стремиться, должно быть только самым-самым. Между тем нужно радоваться даже небольшим своим достижениям, каждой взятой ступенькой на пути к совершенству. Подавление негативных эмоций, вопросы 4 и 13. Нервничать перед выступлением или обижаться, если обижают, нормальная человеческая реакция. Отличник обычно не позволяет себе отрицательных эмоций. И это приводит к жесткому замкнутому циклу. Запрет на беспокойство, подавленность или страх вызывает еще более сильное беспокойство, подавленность или страх. При малейшей ошибке склонность перечеркнуть...